Через Валахию можно, задумчиво покивал торговец, а там дальше, морем. В Константинополь не заходя, следующий посетитель обликом напоминал черта, смуглый, худой, суетливый, с черными кудрями и черными же блестящими, словно маслины, глазами. Звали его Генрих Остерланд, и был он родом из Штири, третий сын местного барона. Он не получил никакого наследства и подался в наемники. Вначале подвязался в Милане, у герцога Сфорца, потом служил в Дубровнике, в городской страже, затем перебрался в Любек, а уж оттуда, в Данию. Так и в Ливонию попал, в погоне за деньгами и славой. Кондотьер опытнейший, что и говорить, да и жизнь побросала на славу. Дубровник град да, подчиняется туркам. Однако в городские дела они не лезут, церквей на закрывают, вообще никак не вмешиваются. Им только налоги плати да в случае войны кораблей да людей дай. И что, в Дубровнике все вот прямо так и довольны, что под турками ходит. Честно сказать, кто как, государь, кто с Левантом торгует, те да, довольны, турки их торговлишку поддерживают. А кто с венецианцами либо с Испанией, убытки терпит большие. Да и вообще, у самих-то османов плоховато стало сейчас. Сильны-то они сильны, да однако богатство прежнее уходит, словно сквозь пальцы песок. Золото теперь что? Пыль. Галеоны испанские из Америк золото исправно везут, как и серебро, вот цены-то и взлетели, добрались сие и до Турции. Значит, есть в Дубровнике люди, что не могли бы против турок пойти. Да есть, и в Румелии, и в Сербии, и в Болгарии такие найдутся, называют их там гайдуки. Слышал, Анри, их тоже поддержим. Анисим Курдиев, беглый крестьянин из-под Курска, в Ливонии прижился давно, лет 15 уже, с самого начала заварухи. Еще в родных местах попал в татарский полон, был угнан в Крым, а там повезло, бежал с тремя отчаянными бедолагами. Угнали Филюку, добрались до запорожских казаков. Вот, поднял палец Магнус. Казаки, им обязательно поддержку оказать, обязательно. Анри Труая и вошедший недавно в приемную Михутря недоуменно переглянулись. Так это, государь, казаки-то днепровские ныне под Польшей ходят. Как мы им помощь окажем? И, самое главное, зачем? Поляки ведь нам не друзья. Ничего, усмехнулся Магнус. Еще посмотрим, как карта ляжет. А ты, Анисим, про крымских татар что ведаешь? Так, ваше величество, много чего ведаю. Анисим почесал аккуратно выбритый подбородок и поправил парадную шпагу. Чтоб всем был виден украшенный золотой проволокой эфес. Чтоб знали, не голодранец какой-нибудь. Они, татары крымские, не пашут, не сеют, разбоем да работорговлей живут. Потому как земля их не родит, кругом степи безводные. На Русь-матушку нападают, на Польшу, на Литву. Сколько людей в полон угнали. Особо ценит молодых белокожих девок. Все присутствующие скорбно покивали. Кроме короля, Арцебашева. В те времена у девок-то вообще никакой жизни не было. И не только в татарском полоне. Сколько было лет старушке матери Джульетты? 28. По меркам 21 века, еще совсем безмозглый подросток. А тут, самой Джульетте, 14, 13. Во сколько лет матушка ее родила? Во сколько замуж вышла? Лет в 13. И рожала потом каждый год. Света белого не видела. И никто вокруг руками не размахивал, не скакал. Ах, она же ребенок! Она же ребенок, вступает девушка в детородный возраст, может понести, вперед, замуж, и, рожать. Думаю, чаще на татар нападать надобно, а не засеки строить, между тем продолжал Анисим. Они все разбоем живут, нет среди них никаких мирных, значит, и разорить, уничтожить надобно всех, только тогда набегов не будет. А если сильный гарнизон, крепости, будет гарнизон, побояться разбойничать, не будет, снова разбои начнутся. Анисим убежденно мотнул головой, и был абсолютно прав. Сведения о турецком султане Мураде долго искать не пришлось, все прекрасно знала Маша, опять же, от купцов, от посланников, от паломников. Султан Мурад, это не какой-нибудь там спятивший сибирский хан, а властелин одного из самых могущественных государств тогдашнего мира. Всем интересен, ага. Мурад занял трон в прошлом году, вытянувшись на кушетке. Юная королева заложила руки за голову, перед этим приказал убить пятерых своих братьев, дабы обезопасить престол, у турок такое в обычае. Магнус улегся рядом и, поглаживая жену по животику, кивал, внимательно слушая и запоминая. Как говорят, делами государственными Мурад занимается мало, молод еще, продолжала Маша, больше предпочитает гарем, правит же за него мать, царица Нурбану. Наверняка и кто-то из жен на него влияние имеет. Это плохо, при дурачке султане умная жена, и даже не одна, да и мать еще. Напрасно вы, мужчины, думаете, что все женщины – дуры. Они, может, такими и выглядят, но в своих, корыстных, целях. Ну, я-то так не считаю, тихонько засмеялся король. Ты уж у меня самая умная. Ах, милая моя, милая, вот уж поистине повезло, угодил Господь с супругой. Ну, положим, не Господь, а Иван Васильевич, юная властительница рассмеялась и тут же сделалась серьезной. Вот кого опасаться надо, муж мой. Иоанн в любой момент может войско на нас двинуть. Скажет, дескать, вассальную присягу нарушили. Слабы мы против него, слабы. Вот и я о том думаю, вздохнул Магнус. А чтоб сильными стать, может и впрямь за корону польскую побороться? Раскрасневшись, Маша вскочила с кушетки. А я тебе говорила, давно пора. Ну, Иоанна-то они не выберут, не дураки, чай. Максимилиана Кесаря тоже вряд ли. А вот все остальные, Юхан или сын его, или тот же Стефан князь Семиградский, даже Ян Костка, Сандомирский воевода обязательно против нас войну начнут. Юхан, правда, и так с нами воюет. Надо бороться за трон, за корону. Там же русских земель полно, а я все же из Рюриковичей. Все права имею. Ну и ты, заодно. Вот спасибо, продел родному человечку. Засмеявшись, король обнял жену за талию и повалил на кушетку. В опочивальне оба супруга предпочитали ходить налегке, излишком одежд себя не обременяя. Леонид Магнус в узких штанах да белой льняной сорочке, а жена его в длинном мадьярском сарафане тонкого сукна, иногда надеваемом поверх рубашки, а чаще, как сейчас, прямо на голове тела. Расстегнув пару пуговиц, король погладил обнажившийся животик супруги, потрогал пальцем волнующую ямочку пупка и снова взялся за пуговицы, обнажив грудь, а затем и бедра, и лона. Предвыборной кампанией ливонский властелин занялся без дураков, на полном серьезе, имея всемерную поддержку любимой жены, одобрение собственных дворян и части литовской и польской шляхты. Кроме турок и Ивана Грозного, самым главным врагом вполне можно было считать Стефана Батория из Семиградья, опять же вассала турецкого султана. Стефан был отличным воеводой и вполне успешным правителем, такого нужно было опасаться всерьез и постараться вывести из игры как можно быстрее, не дожидаясь подходящего случая. Сообразуясь с этим, Магнус, по совету супруги, тайно отправил в Трансильванию отряд отборных головорезов, мутить воду и подбивать местных на бунт против турок, которые Стефан, как верный вассал султана, обязан был подавить. Еще на Батория решили натравить императора Максимилиана Габсбурга, у которого золото было немерено. Помощь запорожским казакам и балканским гайдукам пока смогли только оружием и, немного, людьми. Ливонской, вовсе не бездонной, казны пока на столь масштабные мероприятия не хватало. Турецких джалилей тоже решили пока что не подзуживать, ни на что. Вот когда будет на голове короны Речи Посполитой, уж тогда. Ливонская правда, Ливония Вархрейд, уже издавалась не только на немецком и русском, но еще и на польском, и на венгерском языках, и была полностью посвящена предвыборной агитации и пропаганде. Резко повысившая тираж газеты распространялась через уличных торговцев и купцов, а также с паломниками. Естественно, газета стала основным подспорьем, так сказать, рупором предвыборной агитации за польский трон. Это неправильно, что за польский, внимательно прочитав только что доставленный из типографии номер, заметил Магнус. Речь Посполитая ведь не из одной только Польши состоит. Хотя да, согласен, Польша там всему режиссер. Но тем не менее, православные русско-литовские магнаты, к примеру, довольно богаты и сильны. А кроме Литвы еще и Рига с недавних пор под поляками, и есть Киев, Чернигов, те же казаки. Для каждого города надобно свой тираж печатать, где все, что люди хотят обещать. Для Риги – защиту купцов, для Литвы – Киева, Полоцка, поднять права православной шляхты, гербы им разрешить. А то что же такое получается, дворянин и без герба? Полякам такое не по нраву придется, усмехнулся Анри. Король недобро прищурился. Погоди, дойдут и до них руки. Вот стану королем, тогда, городам вольности пожалую, крестьянам, само собой. Посмотрим тогда, что запоют ясновельможные. Хлопы, говорите, быдло, ну-ну, вот что, друг мой, надо уже сейчас людишек верных в Польшу засылать, пусть крестьян баламутит, бунты поднимают, имения, поместья жгут, а я приду и восстановлю порядок. Сделаю, государь, поклонился сановник. И еще вот что. Впрочем, Магнус задумчиво посмотрел в окно, на аллею золотисто-багряных кленов и тронутых желтизной лип. Впрочем, ступай пока, дружище, я еще с Машей поговорю. Взяв перо и бумагу, Арцебашев придвинул к себе чернильницу и постарался вспомнить все грязные избирательные технологии, так называемый черный пиар. Начал с простейших, с использования административного ресурса и подкупа избирателей. Какой у правителя Ливонии мог быть административный ресурс? Скажем, в той же Польше, где никто пока ему не подчинялся, разве что подкупить всяких там воевод, ратманов и прочих. Опять же, все упиралось в деньги. И подкуп, и, гораздо менее, пропаганда, ливонская правда и специально организованные слухи. Сплетни Магнус придумал с помощью Маши. Сели редком да принялись за дело, как обычно пишут в газетах, с неприкрытым цинизмом. Юхан, да, могут пригласить, могут и поддержать. Те же рижане, начав с северного соседа, короля вражеской Швеции, юная королева азартно сверкнула глазами. Тут и придумывать-то ничего не надобно, только напомнить. Католик Юхан, да искуп, про то все ведают. Стокгольм и на город-то не похож, послов иностранных принимать стыдно. Пусть болтают, дескать, и в Речи Посполитой так же скуповато будет, не те праздников, не строительство дорог и всяких там зданий. У Юхана еще и дети есть, Сигизмунд тот же. Правда, молод еще, скажем, тоже скупой, еще пуще батюшки. Кто у нас еще из венценосных особ остался? Холодная улыбка неожиданно тронула красивое лицо Маши, в синих очах вспыхнула ненависть. Иоанна Московского не трогаю, он, даже если и примет участие в выборах, все равно трона не получит. Не понимает, что такое выборы, думает, магнаты к нему придут, в ноги бросится, пожалуй, дескать, на царствие, умоляем и слезно просим. Что ты смеешься-то? Иван именно так и думает. Я ж московские порядки знаю. Еще Федор Иоаннович, напомнил Магнус. Говорят, с головой не дружит, все в колокола звонит. А вот и неправда. Королева неожиданно рассмеялась, теперь уже скорее по-доброму. Федор, юноша добрый, начитанный, умный. Поэтому и к трону не рвется, считает, что кровь там и смрад. Ну, на Ивана-то, отца своего, наглядевшись. Сожрут его в Польше, и он это понимает прекрасно и на трон Речи Посполитой не пойдет. А если отец заставит, Иван Васильевич, плохо ты Ивана Васильевича знаешь, уверенно возразила Мария. Он сам на польский престол не прочь и сына своего туда на дух не подпустит. Уж поверь, я-то натуру царскую ведаю. Если мы на престол Речи сядем, Иван большую войну начнет. Его Величество задумчиво покачал головою. Так он и так воюет, скривилась юная королева. В Ливонии сколь уже топчется, Ригу, Ревель до сих пор не взял, Дерб только Пернов, и то во многом благодаря тебе. А новую войну зачнет, и того не будет. В Ливонии-то все, чай, за нами пойдут, не за Иваном. Да и войско сильное взять откуда, ослабишь границы южные, татары тут же нападут. Не успеешь и плюнуть. Маша попила кваску из стоявшего на широком подоконнике кувшина и уселась рядом с мужем. Нет, большую войну Иван вряд ли начнет, а вот по мелочи вредить может, тех же убийц подослать. Ладно, разберемся с Иваном. Кто еще? Максимилиан Кесарь стар уже. Сын его, Рудольф, немцы в поляки не жалуют. Трудновато им будет голоса набрать. А всякая местная мелочь, Радзивиллы, Ходкевичи, Костка. Ты еще из конюхов предложи королей выбирать. Презрительно рассмеялось ее величество. Этих, ясно, магнаты тянут, чтоб через них управлять. Да все ж всем понятно. Ни один шляхтич за них не пойдет, или, как ты говоришь, не впишется. Кто еще остался? Стефан Баторий, трансильванский князь. Валах этот, ха-ха. Маша совсем по-девчоночи хлопнула себя ладонями по коленкам. Говорят, он, кроме мадьярского да латыни, никаких других языков не ведает. Деревенщина. Куда таким в короли? Нет, думаю, он нам не соперник. Как раз таки соперник, Машенька, твердо заметил король, и самый для нас опасный. Магнус, точнее Леонид Арцебашев, прекрасно знал, что говорит. В той, нормальной, истории именно Стефан Баторий будет избран королем Речи Посполитой. Деятельный, умный, ярый враг Ивана Грозного и его ливонского вассала. Из-за Стефана турецкие уши торчат. Тихо продолжил Магнус, на этом-то и сыграем, слухи раздуем, сплетни, мол, кто за Стефана, тот турок выбирает, со Стефаном обязательно турки придут, по всем городам сядут, храмы христианские разрушат, Мариатский костел в Кракове живенько в мечеть превратят, а уж о налогах и говорить нечего, а ты у меня умный, всегда знала, Опустив голову на плечо супруга, Маша потерлась щекой. Магнус обнял жену и улыбнулся. «Я тут как раз и слоган придумал. Пусть по площадям покричат. Вот, послушай, кто выбирает свободу, тот выбирает Магнуса. Кто хочет турок, тот хочет султана Батория на польский трон. Магнус, свобода. Стефан, турки. Что еще? Юхан, скряга». Засмеялась Машенька. «А сын его, Сигизмунд, мелкий скупердяй, вот как. И эти все, конюхи, костки и прочие, мелочь крысиная. Позор, а не короли. Мы же, древнего рода, нас на трон не стыдно. Все права имеем». Посланник свободного прусского герцогства барон Аксель фон Зиевельди задержался в Оберполине еще на пару недель. Открыто волочился за баронессой Александрой. Надо сказать, юная вдовушка и сама давала к тому немало поводов, оставив в замке новоиспеченного управляющего, молодого Эриха, давно влюбленного в свою владетельную хозяйку по самые уши. Сашка это прекрасно знала и пользовалась. Сказать по правде, Эрих ей и самой нравился, но, Паш, это Паш, тем более из бедных ливонских дворян, у которых все имущество, старая кляча да шпага. У Эриха, кстати, даже и клячи не было. А тут, нате вам, барон, прусский посланник, настоящий аристократ, причем отнюдь не зануда, а нрава самого что ни на есть веселого. Вдобавок приятной наружности, что тоже немаловажно. Облик барона несколько портила большая родинка на левой щеке, но на такие мелочи Сашка не обращала внимания. Юная баронесса не то чтобы всерьез увлеклась посланником, однако ей льстило быть предметом самого искреннего обожания со стороны столь знатной и принятой во многих королевских дворах особы. Ей, бывшей новгородской шлюхе, гулящей в иные времена продававшейся из-за полкалыча, уличной девке, которую никто из-за человека-то не считал. А тут, на очередном балу, устроенном королевой Марией в честь какого-то семейного праздника, Аксель фон Зиевельди вновь танцевал с Александрой фон Дергольц. Его горячая рука трепетно сжимала узкую ладонь юной вдовушки, губы без устали шептали слова восхищения. «Вы столь обворожительны, моя баронесса, что я, что мне, у меня даже нет больше слов. Ах, как же я рад, что здесь, в дальнем и забытом богом уголке, случайно отыскал столь дивный цветок. Ваши жемчужные очи сразили меня наповал, моя баронесса. Если б вы только знали, как мне хочется остаться с вами наедине, шептать слова любви, чувствовать запах ваших волос, гладить вашу нежную кожу. Могу пригласить вас в гости, любезный барон». Сашка откровенно млела, за ней еще никто так не ухаживал. Было очень приятно. «Нет, нет, не надо в гости», тут же запротестовал фон Зиевельди. «Знаете, мне кажется, мой визит может скомпрометировать вас. Вот, если б мы встретились тайно, в какой-нибудь лесной заимке или на хуторе, чтоб никто не знал. Представляете, проливной дождь, промозглая осень, и горящий в очаге огонь, и мы, двое, подле друг друга. Милая баронесса, если б я вдруг отыскал подобное место, вы согласились бы? Нет, нет, не сердитесь, всего лишь посидеть. Поболтаем, выпьем вина, всего лишь». Сашка томно опустила веки. В конце концов, а почему бы и нет, ведь барон такой милый, приятный, вот только глаза. Смотреть прямо в глаза считалось не очень приличным, но взгляд барона, украдкой перехваченный девушкой, ей немного не нравился. Так обычно смотрели торговцы лошадьми, на лошадей и смотрели. Вот именно так. Впрочем, что там взгляд, когда у барона такой голос, обволакивающий, вкрадчивый, бархатный, томный. «К вашим очаровательным глазкам пойдет жемчужное ожерелье, я подарю его вам, чуть позже. Как вы милы, барон». Прусский посланник, впрочем, нравился не одной только Александре. Жеманная красотка Лиза фон Бексингаузен, нервно накручивая на палец свои белокурые локоны, не сводила с барона взгляда и даже пару раз попыталась отбить у соперницы минуэт. Один раз даже получилось, Аксель фон Зиевельди потанцевал с ней, чуть-чуть, а потом опять ушел к вдовице. Вот ведь почему так устроен мир, покусывая губы, злилась Лиза. Столь несправедливо, почему этой рыжей выскочке все, и богатство, и замок, и титул, теперь вот еще и барон. И это при том, что у Александры связь с собственным юным пажом, об этом судачили многие. Ну, ладно, паж, ладно и барон, но ты хоть поделись, имей совесть, не забирай себе всего без остатка, дай и другим. Один танец с тобой, другой, с другими, шлюха. Ах, как есть шлюха, недаром ее хотели наследство лишить, и что-то болтали про колдовство, явно недаром. Эй, парень, улучив момент, Элиза подозвала слугу, разносившего напитки и яства. Видишь ту парочку, вон, в углу, те, что на диванчике, госпожа, принеси им вина, только не говори, что от меня, слушаюсь, всенепременно, а заодно послушай, о чем они там говорят, о чем сговариваются, сможешь, ну, парнишка задумался, на вот тебе монетку, обворожительно улыбнулась дама, и помни, можешь заработать еще, постараюсь, моя госпожа, постараюсь. Отвесив поклон, слуга довольно сверкнул глазенками и поспешил к дивану, к той самой парочке. «Не изволите ли немного вина, господа, вино, а пожалуй, пожалуй, и еще, я посоветовал бы вам пересесть поближе к камину, мои господа, его хоть сейчас и не топит, однако в скорости откроют вон то окно и будет сильно дуть, ишь, заботливый, верно, хочет монету». Отвернувшись и не обращая больше никакого внимания на слугу, мужчина что-то зашептал красивой рыжей девчонке, баронессе фон Дергольц, а ведь мог бы и бросить монету, раз уж пообещал, почти, а если б дал две монетки, а лучше три, то слуга тут же бы и рассказал все о той вредной дамочке, Элизе фон Биксингаузен, рассказал бы да уж поведал бы о ее просьбе, но раз не дали, сказав мажордому Петеру, что отправится в подвал за вином и капустой, хитрый служка примостился у каминной трубы, слушая все разговоры озабоченной парочки. Весьма пикантные разговоры, надо сказать. Осень, дождь, ваши чудесные очи, поцелуи, одни. Я знаю одно чудесное местечко. Здесь, неподалеку, на берегу лесного озера, там, говорят, изумительно красивые клены. Хозяин, чудесный человек. Они встретятся завтра вечером в охотничьем домике старика Замерса. Получив монетку, шепотом доложил слуга. Том, что у кленового озера. Да-да. Там, моя госпожа, ты когда заканчиваешь служить, покусав губу, негромко поинтересовалась Элиза. Сегодня, верно, к утру закончим. Заглянешь утром на постоялый двор, я напишу письмо, передашь, получишь пфенник. Сделаю все, госпожа. Какая здесь жесткая постель, усевшись на ложе, Александра фон Дергольц хмыкнула и вытянула ноги к огню, недавно разведенному в камине лично бароном. Старик, видно, поскупился на перину. Зачем ему перина? Он же старик, обернулся барон, а вот мы с вами, не такие уж и старые. Сашка хмыкнула, да уж, не старые, еще б. Ее все подмывало узнать, почему же этот приятный мужчина все ж таки выбрал ее, а не эту белобрысую пакостницу Элизу фон Биксингаузен. Да, Элиза вроде как замужем, но муж ее стар, и все знают, что белобрысая не прочь наставить ему рога, очень даже не прочь. Так почему Аксель фон Зиевельде отверг все притязания Элизы? Отверг, отверг, да еще грубо. Испугался старого барона фон Биксингаузен. Очень может быть. Зачем посланнику портить отношения с одним из влиятельных ливонских вассалов? Как-то странно вел себя барон, как-то слишком робко, что ли. Честно сказать, Александра ожидала иного, хотя бы небольшой, но милой прелюдии, с красивыми словами, томными вздохами и осторожными, вначале, поцелуями. В конце концов, барон обещал подарить ожерелье, жемчужное, чтоб подошло по цвету к глазам. «Давайте с вами поиграем, милая Александра», с самой обаятельной улыбкой вдруг предложил посланник. «Я вас привяжу к кровати вот этим лентами». Нагнувшись к переметной сумме, Аксель извлек оттуда целую кипу разноцветных шелковых ленточек. «Знаете, так играли при дворе французского короля Карла. Я вас уверяю, замечательная и веселая игра. Для начала я завяжу вам глаза, а вот это уже было кое-что». Сашка даже почувствовала некое возбуждение и облизала вдруг пересохшие губы. Кажется, вот она, прелюдия, началась. Впрочем, сразу же соглашаться не следовало, игра есть игра, да и правила приличия, черт побери. «Ах, я даже не знаю». «Нет-нет, вы только попробуйте. Ленточки такие невесомые, нежные, вам будет приятно. Но, зачем же, глаза, чтоб был налет некой тайны? Это так волнующе, вы увидите». Недаром даже сама королева Мария Медичи уболтал, обворожил бархатным голосом, обаял улыбкою. Да и, честно сказать, Сашке самой хотелось попробовать. Интересно, никогда еще она ни с кем вот так вот, с завязанными глазами, с ленточками. Интересно, специально, чтоб не быть узнанной, баронесса явилась навстречу в костюме пажа. Узкие штаны с буфами, камзол, сорочка и длинный, с капюшоном, плащ, ныне повешенный у камина. У сего одеяния имелось еще и то преимущество, что оно быстро расстегивалось и снималось, что в данной ситуации представлялось Александре очень удобным. В отличие от модного испанского платья с накрахмаленным воротником и пышными, на кринолине, юбками, которые еще замучаешься снимать, можно было, наверное, надеть и простую крестьянскую блузу с обычной юбкой, так, чтоб только юбку задрать, куда уж быстрее, наверное, можно было. Однако Сашке, по понятным причинам, очень уж не хотелось вновь ощутить себя простолюдинкой, словно к кошмарном сне. Никогда, никогда, никогда не хотела она возвращения прошлого, ни в каком виде, даже в шутку, вытравить бы из памяти, навсегда. Правда, и король, и королева, и верные друзья знали, и с этим уж ничего нельзя было поделать. С другой стороны, знали, но не укоряли даже намеками, и всегда и во всем поддерживали. Александра неожиданно улыбнулась. Это так здорово, иметь настоящих друзей, тем более высокопоставленных, от которых всегда можно ждать защиты и покровительства. О, вот вы и согласны. Аксель фон Зиевельде истолковал улыбку по-своему. Давайте же, располагайтесь. Ох, постойте, я сниму с вас сапоги. Сапог с Сашки еще никто не снимал, даже слуги фон Дергальца в замке. Она как-то привыкла одеваться сама, с небольшой помощью служанки. Ну, ежели вам не лень. О, пожалуйста, пожалуйста, ложитесь. Освобожденная от охотничьей обуви, девушка послушно легла, позволив завязать себе глаза черной повязкой. Лежала и чувствовала, как пальцы барона коснулись ее лодыжек, запястий. Шелковые ленточки привязали Сашку к спинкам ложа, и томный любовник медленно расстегнул на девчонке камзол. Затем, сняв пояс, принялся медленно развязывать завязки на штанах. Александра закусила губу, чувствуя, как внизу живота нарастает томный жар, некое подспудное желание, в чем-то даже животное, а не людское. Барон не торопился, и это сильно возбуждало юную баронессу. Девушка чувствовала, как проворные пальцы выпростали из узких штанов сорочку и стали медленно тащить ее вверх. Вот уже показался пупок, пальцы пробежались рядом с ним, погладили, а вот уже обнажилась и грудь. Действительно, здорово. Сашка улыбнулась, и тут же вскрикнула. Барон схватил ее грудь неожиданно грубо, просто принялся тискать, мять, а потом вдруг резко отпрянул, наконец стянув с девчонки штаны. Любовный жар добрался до лона, заставив бывшую жрицу любви согнуть ноги в коленях и застонать, пока еще слабо, с надеждой и призывом. Ну, наверное, хватит уже больше тянуть, верно? Чуть распахнув губы, Александра ожидала мужчину, и в самом деле, предложившего ей весьма занятную и возбуждающую игру. Ну, давай же, давай. Больше ни о чем не думалось и ничего не хотелось, кроме того, что должно было последовать вот тотчас же, прямо сейчас. Сейчас, словно в ответ на Сашкины мысли, вдруг воскликнул барон. Сейчас, узнаешь, Энна, что-то просвистело в воздухе, и резкий удар хлыста обжег девушке кожу на животе и груди. Не понимая еще, в чем дело, Александра дернулась, закричала, и получила еще удар, и еще, и еще, и еще. Ее просто били, избивали изощренно, в кровь, до тех пор, пока в домик не вошел кто-то. «Сюда скачут, господин барон». Голос не был Сашке знаком, а разглядеть вошедшего не давала оставшаяся на глазах повязка. «Я бы посоветовал вам поскорее убраться». «Убраться?» В бархатном тоне Акселя фон Зиевельде слышались негодование и злость. «Но я же еще, вы еще успеете поговорить, я задержу всадников», — хладнокровно парировал незнакомец. «А для ваших любимых забав купите себе другую девку. Я сам вам куплю, ну». «Поторапливайтесь же!» — хлопнула дверь. Снаружи раздался пистолетный выстрел. «Развяжешься сама, новгородская шлюха!» Посланник, так и не сняв повязку с Сашкиных глаз, надрезал кинжалом ленточки. «Помни, я знаю про тебя все, и могу рассказать всем. Твое гнусное прошлое — повод для того, чтобы отсудить замок, земли и титул. Ты вновь станешь нищей, никем. Но...» — голос барона вновь обрел прежнюю вкрадчивость и шарм. «Если будешь послушной, я буду», — облизав губы, прошептала юная вдовушка. «Но, вы же хотели меня убить». «Хотел бы, убил», — холодно ответствовал барон. «Просто постигал бы и насладился. От тебя не убыло бы. Подумаешь, немножко потерпеть боль». На улице снова громыхнул выстрел. Послышалось конское ржание и крики. «Похоже, мой ангел-хранитель прав. Пора поторапливаться». Нагнувшись, посланник наконец сдернул повязку с Сашкиных глаз и, как ни в чем не бывало, спросил: «Так мы с тобой дружим?» «Да, не бойся», — прицепляя шпагу, негромко рассмеялся барон. «Так, как сейчас, может быть, больше и не будет. Ты нам для другого нужна. У тебя замок, если придут люди и передадут от меня поклон, укроешь их и будешь выполнять все, что они скажут. Поняла, сказала же, а ты ей впрямь умная девушка. Барон подошел к оконцу и, кого-то там высмотрев, обернулся с самой недоброй ухмылкой. Там твой паж, или как его, наивный мальчишка Эрих. Это ты ему разболтала? Я что, совсем без ума? Значит, Элиза, вот уж сучка белобрысая. Ладно, пока, прощай. Надеюсь, не надо предупреждать о полном молчании. Не трогайте Эриха, сглотнув слюну, попросила Сашка. Я вас прошу, отроним, и что, увидите? Баронесса сплюнула на пол и нехорошо прищурилась. Хотите посмотреть, или мы все же договорились? Договорились, хаем, однако увидимся. Распахнув дверь, барон выскочил на улицу и сразу же закричал: «Эй, Вальтер, хватит, кончай стрелять, говорю, нет, никаких трупов, уходим». Быстро натянув штаны, Александра застегнула камзол, уселась, кривясь от боли, кровавые рубца на теле давали себя знать. Оправдываться сейчас она вовсе не собиралась, пусть Эрих оправдывается, ведь лучшая защита – нападение. Юный дворянин ворвался в домик со шпагой в руке и бешеными глазами. Увидев возлюбленную, юноша гневно воткнул шпагу в пол, едва не сломав клинок. «Что ты делала здесь?» «Здравствуй, милый Эрих», — холодно отозвалась баронесса. «Ты что же, следил за мной? Зачем? Кто тебя послал? Кому ты поверил?» «Что?» Не ожидая такого напора, парнишка замялся. «Я не спрашиваю, кто оклеветал меня?» С видом оскорбленной добродетели тихо промолвила вдова. «Я спрашиваю, почему ты им поверил? Я просто получил письмо». Щеки юноши налились густой краской, словно споря с осенним багрянцем кленов. «Без подписи, на мое имя. Его принес в замок какой-то мальчишка». «Что за мальчишка?» «Часовой его не запомнил. Сказал, отрок как отрок, обычный, каких много. Да что я, вот это письмо». Сунув руку за пазуху, Эрих вытащил бумажный листок и протянул его баронессе. «Вот». Быстро пробежав послание глазами, Александра рассерженно фыркнула и покривила губы. «Ишь ты, уединяться в домике у Кленового озера. И что с того, мало ли я с кем уединяюсь? Я ж не замужем. Да и вообще, мне очень приятно, что ты явился за мной, мой верный рыцарь». Неожиданно сменив гнев на милость, девушка вскочила с ложа и, подбежав к молодому человеку, обняла его за плечи, заглядывая в глаза. «Да, да, милый Эрих, я очень-очень рада. Ты все правильно сделал, мало ли, кто и зачем меня сюда заманил. Я так и знал, что заманили». Глаза юноши вспыхнули смесью восторга и вновь обретенного счастья. «Что вы сами бы никогда, мы же вроде б на ты, Эрих». «Нет, да, моя гос, какая я тебе госпожа, мы ведь, вообще-то, ровесники, или я даже немного моложе». Жемчужно-серые очи баронессы вновь засияли. «Нет, нет, молчи и ничего больше не спрашивай, я сама расскажу, потом. Знай только, ты, мой милый Эрих, спас меня от большой опасности. Кстати, ты не ранен?» «Нет». Все с той же знакомой улыбкой, что сводило пажа и оруженосца с ума еще с первых минут появления Александры в замке, Сашка крепко поцеловала юношу в губы. Крепко, жарко и долго. Жаль, кроме поцелуев, дело ни до чего больше не дошло. И вовсе не потому, что девушка не хотела, просто стеснялась кровавых шрамов, полученных только что от плети. Нынче ей надобно было о многом подумать и много чего решить. Быть может, даже стоило вновь поменять жизнь, вернее места жительства, где, как оказалось, ее тайна была вовсе не тайной, по крайней мере для некоторых зловещих особ. Кто разболтал? Феденька и ребята? Или сам король с королевою? Однако же, если и разболтали, так не всем, иначе та же Элиза фон Биксингаусхин давно бы знала, и не преминула бы этим знанием воспользоваться. Змея. Значит, не вся округа знала о подлом происхождении баронессы. Барон фон Зиевельди знал точно. Именно поэтому счел возможным прибегнуть к плети, избить, напугать. С Элизой бы, небось, такого не сделал, а с Сашкой, чего ж, самозваная баронесса, простолюдинка, подлая чернь. Такую бить не только можно, но и нужно. Ладно, барон, посчитаемся еще, придет время. О чем вы, ты, о чем думаю? Так, слушай. Поедем-ка скорее в замок да напьемся вина. Прусский посланник покинул пределы Ливонии весьма поспешно, уже буквально на следующие дни после встречи с баронессой. Уехал, словно его черти гнали, хотя до того планировал задержаться в Оберполине еще как минимум на неделю и, может быть, посетить Нарву. Войска царя Ивана Васильевича, недавно захватившие Пернов, Дербт и множество мелких крепостей, с наступлением осени приостановили свою активность, ссылаясь на бездорожье и непролазную грязь, сделавших невозможными любые маневры. На самом же деле многих воевод регулярно приглашал к себе в замок верный вассал царя, король Ливонии Магнус, о гостеприимстве и добродушии которого средь русских ходили легенды. Да и сам Иоанн не настаивал на продолжении активных военных действий, Ригу и Ревель пока было не взять. Хотя с Ревелем, верно, и стоило попробовать снова. Но пока отдыхали, наслаждаясь невольно случившимся мирным покоем и яркими красками мягкой ливонской осени, король затеял большую охоту, и на его предложение с большим удовольствием откликнулись все русские воеводы. В этот момент как раз и пришла весть о приезде датских посланников. Много чего наслышавшись, датский король Фредерик решил все ж таки узнать точно, как поживает его младший братец Магнус и чего он там сделал в Ливонии. Датчане добрались в Нарву морем, не опасаясь шведов, с которыми несколько лет назад Фредерик заключил мир. От Нарвы до Обрепалина двигались по суху, дивясь неожиданно хорошим дорогам, вылизанным до блеска городкам и радушию жителей. Короля Магнуса в Ливонии славили и любили все, исключая разве что самых упертых баронов, лишившихся права распоряжаться свободой и жизнью крестьян. Кстати, средь бывших феодально зависимых крестьян тоже хватало недовольных. Не все хотели и умели жить своим умом, многие вновь шли в кабалу к баронам, уже незаконную, тайную. Как бы то ни было, а послов нужно было принять на высшем уровне, брат все-таки, к тому же союзник, не только Магнусу, но и царю Иоанну. Леонида, конечно же, терзала мысль, а вдруг да узнают, вернее не узнают, вдруг да вскроется его самозванство, терзала, но уже далеко не так сильно, как прежде. На настоящего Магнуса он был внешне очень похож, опускаться с послами в воспоминания детства король вовсе не собирался. К тому же, предвидя такой поворот событий, Арцебашев еще в прошлом тайно просил некоторых нарвских купцов кое-что разузнать в Копенгагене и доложить лично. Те, как и было велено, разузнали, доложили. С тех пор и Магнус мог как бы невзначай вспомнить родных теток, племянницы даже старика мажордома. Послов оказалось двое. Высокие и сухопарый граф Хольст Вейнради и Клаус Кирски, недавно пожалованный баронством. Тощий, с бритым лицом и лошадиной улыбкою, Вейнради оказался занятным собеседником и большим охотником до женского пола. Плотненький, похожий на зануду отличника, Кирский же больше интересовался типографией, сукновальной мельницей и прочими техническими новинками. Конечно, были проблемы с датским, хоть Леонид и выучил несколько фраз, но ведь акцент явно был, а потому общение с послами на родном языке нужно было ограничить до минимума. В этом деле на помощь Магнусу пришла любимая супруга, быстренько бросившая на прорыв всех придворных дам и баронессу Сашку. Окруженные дамами, посланцы казались весьма довольными, и на протяжении всего, специально данного в их честь, бала особенно его величеству не докучали. Только в самом конце, уже поздно вечером, к королю таки прорвался герр Кирский, поклонившись, что-то произнес по-дастки. Наверное, благодарил за прием, после чего, уже по-немецки, попросил его любезнейшее величество дать на завтра возможность ознакомиться с устройством типографии, особенно с изданием регулярного новостного листка, газеты. Король, конечно же, разрешил, но за ночь и забыл об этом. Явившись в типографию часов в 10 утра, подробно проинструктировать Силантия, нос к носу столкнулся с посланником. «О, ваше величество!» Тотчас же поклонился тот. «Хочу вас поблагодарить за оказанный прием и особенно за вот эту возможность. Клянусь честью, я много чего нового для себя узнал. Ваш листок – это что-то». Улыбнувшись, Магнус отозвался по-датски, вскользь заметив, что уже долго не говорил на родном языке. «Знаете ли, ни с кем, да и государственные языки у нас в Ливонии – немецкий и русский».